Именно в косметичке должны быть синхродиски. Хоть книги смогу послушать». Поднявшись, протянула руку за своей внушительной пластиковой сумочкой для всякой всячины. Удивительный факт. Арина не забыл ни единой мелочи из моих вещей. Все переместилось в эту округлую комнату из моей прежней каюты. И косметичку мне оставил. Целый склад нужных и ненужных вещей. Теперь я могла разобрать его, вспоминая жизненные эпизоды, связанные с каждой мелочью. Засунув внутрь руку, принялась шарить, стремясь выудить синхродиск. Получилось не сразу, но в итоге я его нащупала. В нынешних обстоятельствах возможность послушать любимые книги была уникальной и безмерно необходимой. Уже вернув косметичку на прежнее место, я включила горячую воду и взялась за активацию синхродиска. Неожиданно что-то маленькое соскользнуло с ладони вниз и плюхнулось в воду. Проследив взглядом, я обнаружила на дне ванной какой-то камешек. Его я заодно с читалкой вытащила из недр косметички, а сейчас он просто отвалился от мокрой ладони. Намереваясь подобрать камешек, и откуда все это барахло у меня скапливается, я наклонилась ниже и неожиданно в удивлении застыла. Камень в воде невероятно преобразился, изменив цвет и словно ожив. Я не могла отвести взора от удивительного минерала. Он стал больше и замерцал невероятной, глубокой смесью голубого и сиреневого цветов. Он словно затягивал в омут, у которого не было дна. Казалось, можно было бесконечно проваливаться в эту сверкающую лазуревую синь. И еще я услышала пение. Я вдруг осознала, что прислушиваюсь к неземной мелодии, столь же пленительной, чарующей, зовущей. Уже не понимая, что я делаю, я склонилась к источнику звука, прикоснулась к камню и окончательно провалилась в странный транс. Веки потяжелели, и я всеми органами чувств погрузилась в упоительное журчание, всматриваясь в бесконечность живой верлианской воды. В ней мне виделось что-то. Оно прорисовывалось все отчетливее с каждым мгновением, а чуть позже, словно приближаясь издалека, донеслись и отрывочные фразы чужого разговора.